Глава 21. Неожиданный гость. Слуги с удивительной быстротой расстелили на земле ковры самых ярких цветов, положили на них мягкие подушки и, расставив посуду, находившуюся в громадных ящиках, удалились. Затем приступили к исполнению своих обязанностей поварята, которые быстро наполнили эту посуду самыми разнообразными кушаньями и винами. Одним словом, через несколько минут все приготовления к обеду были окончены. «Не смею сказать вам, за стол, господа!» — воскликнула принцесса, указывая гостям на живописно расставленные блюда импровизированного застолья. «Потому что нам недостает здесь кресел и стульев. Но вспомните древние обычаи. Увенчайте себя, если хотите, цветами и листьями. Ложитесь, вместо того, чтобы сидеть. Лорд Синглтон, окажите мне честь. Садитесь возле меня справа, а вы, сэр Джон, слева». Оба поклонились. «Не расставайтесь со своим оружием, милые гости», — смеясь прибавила Джелла. «Очень может быть, что тигр или пантера, привлеченные запахом трюфелей, вздумают нанести нам визит. Будем готовы с честью принять этих гостей». Общий смех был ответом на слова принцессы. Действительно казалось невероятным, чтобы ее предсказание сбылось. Тем не менее, все гости постарались иметь под рукой револьверы и карабины. На лицах знатных индусов промелькнуло удивление, когда Джелла посадила лорда Синглтона и сэра Джона Малькольма рядом с собой. Их не поразило, что первое место предназначалось лорду Синглтону, губернатору Бенариса и представителю Ост-Индской компании, следовательно, самой Англии. Но гражданин Джон Малькольм, хотя его общественное положение было значительным и он был всеми уважаем, не должен был удостоиться такой большой чести, которая по праву принадлежала, как думали все индийские гости, Радже Дургальсаибу, одному из индийских владык, подобно самой принцессе Джелли. Охотники сильно проголодались. Распечатанные бутылки осушались с баснословной скоростью, а шампанское развеселило всех. Англичане стали общительными и говорливыми, как французы, а индусы утратили свою ледяную замкнутость. Вдруг среди общей веселости почти в нескольких шагах от гостей раздался крик, заставивший вздрогнуть даже самых храбрых. Мы упоминали о ручейке на лужайке, окруженной широколистными деревьями. Казиль, давно уже нам знакомый, был как раз там. Он готовил букет из диких цветов. И тут услышал тяжелое дыхание, похожее на пыхтение мехов в кузнице. Он поднял голову и увидел пантеру огромных размеров, собиравшуюся прыгнуть на него. Казиль понял, что погиб. Он хотел бежать, но ноги его остались пригвожденными к месту. Тогда он и закричал. Закричал, испугав всех присутствующих. Едва замер этот отчаянный вопль о помощи, как пантера со страшным ревом бросилась на молодого индуса. Но Казиль упал не на землю, иначе он, безусловно, погиб бы сразу, а в самый ручей. Пантера, присев на берегу и протягивая громадную свою лапу к Казилю, начала играть с жертвой, подобно кошке с мышью. Гости принцессы Джеллы были многочисленны, молоды и сильны, все до единого храбрецы, привыкшие не бояться опасности. Некоторые из них были моряками или солдатами, не раз встречавшими смерть лицом к лицу. Но в первую минуту все под влиянием ужаса остались безмолвными и неподвижными. Джордж Малькольм первым пришел в себя. Зарядив револьвер, он сделал шаг туда, где слышалось рычание пантеры. Руки многих потянулись, чтобы остановить его, исключая отца, который, понимая, как опасно принятое сыном решение, тем не менее не подумал его остановить. Джордж уже двинулся дальше, когда принцесса Джелла, поднявшись с места, крикнула ему. «Сэр Джордж! Сэр Джордж! Что вы хотите делать? Пантера бросится на вас!» «Этого как раз я и желаю, сударыня. Тогда она оставит Казиля». «Вы погибнете!» «Что ж, сударыня, Бог дал человеку жизнь для того, чтобы он не боялся смерти». Принцесса хотела еще что-то сказать, но Джордж, хорошо понимая, что каждая секунда уменьшает шансы спасти Казиля, решительным жестом остановил вопросы Джеллы. Взяв в одну руку карабин, а в другую револьвер, он быстро двинулся к ручью. С той минуты, как он отделился от неподвижной группы людей, пантера, устремив на него огненные глаза, внимательно следила за каждым его движением. Увидя, что враг приближается, она еще раз грозно прорычала. Но Джордж не остановился. Тогда пантера приподнялась, приготовившись прыгнуть на дерзкого смельчака. Молодой человек двигался все так же быстро. Пантера ждала его. Необычное зрелище длилось недолго, но тот, кто наблюдал его, никогда не забудет. В эту минуту Джордж Малькольм стал похож на архангела, поражающего злого духа. Он остановился, глаза его пристально смотрели на пантеру. Губы были сжаты, лицо приобрело матовую бледность. Пантера в любую секунду могла броситься на него.